Приложение. Где найти знания? Я подготовил для вас список литературы, который поможет вам пройти путем света, о котором я писал в своих книгах. Эти, отобранные мной из огромного множества источники, основаны на тысячах и тысячах других, начиная от времен древности и заканчивая сегодняшним днем, а также научных исследованиях и изысканиях, экспериментах и практических подтверждениях. Эти книги, при разумном подходе к изучению данного в них материала, использовании дедуктивного мышления, обобщения и поиска совпадений и закономерностей, дадут понимание того, что нас ждет после смерти, что нам нужно делать в земной жизни, подарят утешение, избавят от страха смерти и подготовят к правильному легкому переходу в загробный мир, когда придет время для этого. Источники расположены именно в том порядке, в котором их следует изучать для получения полноценного знания и уверенных доказательств искомого, фактов продолжения жизни после смерти физического тела и воссоединения с любимыми в посмертном мире.